Глава 3. В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно. Но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего флигель-адъютант, князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову и в особенности его жене казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью. Здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью. Теперь в 12 часов ночи в большой гостиной с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным 4 свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами — Воронцов. Партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли 2 офицера, один широколицый, румяный, перешедший из гвардии ротный командир Полторацкий и очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости. И он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера. «Нет, это невозможно. Опять просолил туза!» — весь покраснев проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза. Полторацкий, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта. «Ну, простите его!» — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому. — Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий. — Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их. «Не тебе мешать!» — строго сказал адъютант и стал своей белой с перстнем рукой сдавать карты так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них. В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный. «Извините, господа», — сказал Воронцов с английским акцентом, говоря по-русски, — «ты за меня, Мари, сядешь?» — Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины. — Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь. Робер кончился, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный. «Знаете, что я вам предложу? Ну? Выпьемте шампанского». «На это я всегда готов», — сказал Полторацкий. «Что же, это очень приятно», — сказал адъютант. «Василий, подайте», — сказал князь. «Зачем тебя звали?» — спросила Марья Васильевна. «Был дежурный и еще один человек». «Кто? Что?» — поспешно спросила Марья Васильевна. «Не могу сказать», — пожав плечами, сказал Воронцов. «Не можешь сказать?» — повторила Марья Васильевна. «Это мы увидим. Принесли шампанского, Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться. «Ваша рота завтра назначена в лес?» — спросил князь Полторацкого. «Моя? А что?» «Так мы увидимся завтра с вами», — сказал князь, слегка улыбаясь. «Очень рад», — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны. Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого, и еще раз, напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой. Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они после месяцев уединенной военной жизни вновь встречают женщину из своего прежнего круга, да еще такую женщину, как княгиня Воронцова. Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта, он стукнул, дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок. «С чего вздумал запирать, болван?» «Да разве можно, Алексей Владимирович?» «Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно!» Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал. «Ну, а черт с тобой! Свечу зажги!» «Сию минуту!» Вавило был действительно выпивший. А выпил он, потому что был на именинах у капитана Армуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, капитана Армуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти вчистую. Вавило же был мальчиком взят вверх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было 40 с лишним лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь? Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. «Да куда ж мне идти с вольной?» «Собачья жизнь», — думал Вавило. Ему так хотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул. Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым. «Ну что, проигрался?» — сказал проснувшийся Тихонов. «А нет, 17 рублей выиграл, и Клико бутылочку распили. И на Марью Васильевну смотрел?» «И на Марью Васильевну смотрел», — повторил Полторацкий. «Скоро уж вставать», — сказал Тихонов, — «и в 6 надо уж выступать». «Вавило!» — крикнул Полторацкий. «Смотри хорошенько, буди меня завтра в 5». «Как же вас будить, когда вы деретесь?» «Я говорю, чтоб разбудил, слышал?» «Слушаю». Вавило ушел, унося сапоги и платье. А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны. Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала. «Ну, ты скажешь мне, в чем дело?» «Ну, дорогая, при чем тут дорогая? Это, конечно, лазутчик. Тем не менее, я не могу тебе сказать. Не можешь? Ну, так я тебе скажу. Ты?» «Хаджи Мурат, да?» сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи Мурат. Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса. Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы и муж, и жена были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.